Издательство О2 представляет. Надя Сова. Сновичи. Читают Полина Войченко и Александр Васильев. Все говорят, что это безумие, но ты знаешь, грядет время сумерек. Фан Моут Фит Физика. Время сумерек. Пролог. Раскат грома смешался со звуком ритуального барабана. Вслед за небом содрогнулась земля. Он ступал по воде, словно та была ровным асфальтом, стеклом. Они следовали рядом. Огромный барабан, украшенный лентами и костями, почти ничего не весил. Натянутая кожа приятно звенела. Барабан пел о смерти мира, о его конце. Когда затихнет гром и на землю ляжет тишина, все закончится. Навстречу шаману шел огромный рыжий кот. Он недовольно помахивал хвостом, вторя звуку. «Не рано ли начали?» — спросило животное, остановившись. Шаман наклонил голову. Они выступили из-за спины, коснулись воды, пустив рябь по ее гладкой поверхности. «Мы все начинаем вовремя», — был ответ. «Видимо, в этот раз поторопились». Кот смотрел прямо на шамана, игнорируя склоняющиеся все ниже тени. «Умру, озеро никогда не торопится». Шаман двигался так же плавно, говорил лениво, упивался силой, которую только получил. «Мальчик», — совсем тихо произнес кот, — «умерь чувство собственной важности. А может, это вам надо смириться, что вашему миру приходит конец?» «Что ты вообще можешь знать о моем мире?» Кот выделил слово «моем». Хвост резко мотнулся в сторону и вернулся в исходное положение. «Не будь меня, не было бы и умру озера». «Не преувеличивай свою значимость», — усмехнулись тени. Они обняли шамана огромными руками и, поддерживая его под локти, ударили в барабан. Кот поморщился, когда звук прокатился по всему озеру и вернулся. «Мы здесь, и мы будем здесь, когда ты все закончишь. Как бы ты ни хотел, умру озеро давно само по себе. И мы сами себе хозяева». «Тогда свою песню о кончине мира поставьте на паузу», — огрызнулся кот. С этими словами он развернулся и медленно пошел прочь. Из воды на него смотрели скелеты рыб, животных и пустые глазницы человеческих черепов. Слуги умру озера провожали кота до самого берега. Дальше их вода не пускала.